Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая, глава вторая. Чуть не в каждой галерее есть картина, где герой, порываясь в бой скорее, поднял меч над головой. Генрих Гейне. Кони любят, когда человек их купает, зато плавать не ахти гораздо. Конечно, при нужде конная дружина реку пересечет, особенно если известны броды. А вот когда река очень широкая, или если это не река, даже а море, то ты самый дорогой и выносливый жеребец не сгодится. Попадет ему вода в уши, и все, дальше пешком иди, коль сам, конечно, выплывешь. Но в воде, кроме рыб, раков и водяников, с русалками водятся и свои водяные кони. Есть они и в реках, и в морях, и земным лошадям с ними не равняться ни в красоте, ни в резвости, ни в своенравии. Принц Яртур в свое время немало порассказал жихарю про чудеса своей страны на Туманном острове. Там идет путник мимо реки и видит, что пасется на берегу конь королевских статей. Если путник молод и смел, он, конечно, попытается на это чудо вскочить, обратать и дальше двигаться верхом. Вскочить на себя водяной конь позволит. Зато уж потом будет носить бедолагу долго-долго по лесным дебрям, покуда всего не растреплет, а ветки до сучи. А коли не растреплет, то бросится вместе с всадником в ту же реку. Только и видали всадника. Водяной же конь будет ржать от злого веселья. Зовут этих злодеев в той стране по-разному. Келпи, ракушники, аванки, бреги, кабелушти и даже эхушки. А в многоборье их совсем никак не зовут. Не водятся они ни в реках, ни в озерах. Без них жителей хватает. И несчастий тоже. Жихарь даже дыхание где-то потерял, глядя на чудо, вышедшее из озера. Хорошо еще, что не было с ним в товарищах сочиняй хана. Степняки любят лошадей до беспамятства, и певец непременно окочурился бы от восхищения. Все табуны свои отдал бы сочиняй хан за этого жеребца, и все равно остался бы ханом. Масти конь был вороной, но зелена, и временами солнце сверкало на его боках ярко, как на глади полуденного озера. Только по этой примете можно отличить водяного коня от обычного. Ну и по стати, ясное дело. «Ты его... это... где?» — еле собрал слова жихарь. «В кости выиграл», — потупился мутило. «После твоих рук кости совсем стали счастливые. Что ж ты думал, мы дурнее вас живем? У нас тоже свои ярмарки есть и прочее». «Он меня к себе и не подпустит», — усомнился богатырь. «На!» — водяник сунул ему в руку мокрые ветхие ремни. «Наденешь, твой навеки». Жихарь, не веря нежданной удаче, подошел к водяному коню, тот лишь повел зеленым глазом, и осторожно, бережно взнуздал. «Признал!» — хмыкнул мутило. «Вот на нем и поедем. Ты впереди, а я за тебя уцеплюсь». Жихарь крепко держал уздечку, ожидая, что чудо-жеребец в любой миг может кинуться назад в озеро. «Неловко в княжьем-то плаще!» — сказал он наконец. «Да и тебе, брат, знаешь... зелененькому-то». «Сам ты зелененький», — обиделся мутило, трижды обернулся на беспятой лапе и перекинулся в невысокого старичка в долгополом кафтане болотного цвета. Запахнут кафтан был на бабью сторону, а с левой с пола на траву немножко капало. Водяные действительно любят побродить по торговым рядам в базарный день, а уж на ярмарках бывают непременно. На любой, хоть одного, да, отыщешь по сырому следу. Иначе откуда бы они так хорошо знали людскую жизнь? «Добро», — сказал жихарь. «Только как же мы туда без денег-то явимся? У меня с собой казны две полушки». «Коня продадим и с деньгами будем», — зевнул мутило. «То есть как продадим?» — закричал жихарь. «Этакую красоту продадим! У тебя, видать, все мозги водой разбавило». Он еще сильнее вцепился в уздечку. В кои-то веки попался подлинно богатырский конь и сразу с ним расстаться. «Мы же его без уздечки продадим», — спокойно сказал мутило. «Потому что без уздечки не считается». «Значит, он, Мара, уже в окаянии не царствует?» – ахнул жихарь. «Цыгана и на престоле не удержишь», – гордо ответил мутило, словно и сам принадлежал к бродячему племени. И человек, и водяник прикованы бывают к месту жительства, поэтому они все равно завидуют цыганской свободе. Живет же хоть кто-то на свете по вольной волюшке. Цепи он потихоньку перегрыз и снова теперь по лошадиной части подвязается. Ну, стребок ему в помощь, великодушно разрешил князь. Только как же мы его обманем, когда он сам всех обманывает? Ты, главное, уздечку снять не забудь. Жихарь вспомнил, как коварный цыган увел у них с Яртуром коней на полном скаку и ожесточился. Так ему Марии надо будет. Все равно, что к вечеру поспеем, сказал он. «Да маленько пораньше», — ответил Мутила. «Без седла удержишься?» Богатырь побагровел и не стал отвечать на дурацкий вопрос. Хоть Мутила и перекинулся человеком, нос его все-таки напоминал щучье рыло. Этим рылом он повел по воздуху. «Непогода идет», — вдруг сказал он, хотя солнце палило вовсю. «И не просто непогода, а что-то похуже». «Может, обгоним грозу? Потягаемся с перуновыми конями?» — предложил богатырь. «Ты какая гроза!» — с неожиданной тоской сказал Мутила. «Человек его побери, все-таки он своего добивается». «Эх, ладно, уводи, князь, коня, кличи его Налимом, а я тут попробую отбиться». «От кого?» «Уезжай, — говорю, — тут не про людей спор. Вот и съездил на ярмарку». «Да в чем дело-то?» Вместо ответа водяник как-то жалко хлюпнул. «Тебе бы озеро проиграл, не жалко», — сказал он. «А ему так даром отдай. Он ж тут все до песка высосет, а потом всю мою живность где-нибудь над горами рассыплет, где и рыбы живой не видели». «Кто он?» — не унимался Жихарь. «Ты еще здесь? Скачи, хоть коня спасешь». «Ну уж нет», — сказал богатырь. «Тут моя земля, и я на ней всякого обязан защитить. Человек ли, нет ли?» «И далось вам всем мое озеро», — заныл Мутила. «Мало ли на свете иных озер, у рыб самый икромет». Стало трудно дышать даже князю, а водяник вовсе хватал воздух человеческим ртом. Зашумели вековые сосны, послышался гул и треск. Богатырь вскинул голову. Выше деревьев, выворачивая их с корнями и разбрасывая по сторонам, шел мутный кривой столб с воронковидным навершием, словно огромная скособоченная бледная поганка решила прогуляться, творя свою поганкину волю. От столба даже издали несло жаром. «Видишь, в какой он нынче силе!» – просипел водяник. «Засуха будет, он уже с неба всю воду выпил, теперь земной добирает. Уводи коня, коня сбереги, хоть у себя во дворе, в колодцах, конь ему на четверть глоточка». Вот уже хлопнулась в озеро, размахивая широкими корнями, первая сосна. Столб пошел вдоль берега, примеряясь, как ловчей зайти на середину гремучего вира. Убежать очень хотелось, причем как можно дальше. Жихарь закрыл глаза и стал мысленно считать пальцы на руках и ногах у себя и у других воображаемых людей. Считал, покуда не вспомнил, что это за беда идет и как с ней предписано бороться в ученых книгах. По книгам-то выходило довольно просто, а по жизни... Меч здесь не годился. Озерное зеркало затянуло рябью. Раздался отвратительный звук всасываемой влаги. Жихарь выхватил за сапожный нож, старый, надежный, заговоренный, и с полного размаха метнул его в середину столба. Раздался постыдный визг, и столб сгинул, рухнув в озеро потоками украденной было воды, а вместе с водой в озеро пал некий человек и начал быстро-быстро загребать одной рукой к берегу. Сразу же, словно ниоткуда, налетели облака и пошел дождь. «Ну, теперь-то уж нам точно конец», — пообещал Мутила. «Это ж зубатый опивец из главных планетников». Планетники, несмотря на громкое имя, никакого отношения к занебесным делам не имеют. Они обретаются в тучах и устраивают на Земле погоду. Или непогоду, смотря по настроению. Ссориться с ними ни один человек в здравом уме не будет, а будет выпрашивать солнышко либо дождя. Просить, конечно, принято богов, того же Перуна, Ярилу или Ветреного Стребога. Но всякий жалобщик и ходатай знает, что не главные начальники вершат дела, а их приказчики да управители. То же самое и с погодой. Выходят планетники из заложных мертвецов, которые еще при жизни решили доспеть себе такую беспокойную участь и договорились на этот счет в Нави, принеся кровавую жертву. Зубатый опивец выбрался на берег, даже не взглянув на протянутую Жихарем руку. Рожа у него была желтая, редкобородая, глаза как два рыбьих пузыря, а по числу зубов в широкой пасти он явно стремился догнать самого мироеда. В левом плече планетника была рана. Из прорехи в длинной рубахе сочилась какая-то малоприятная жидкость, заменяющая умрунам кровь. «Ага», – прошептал Жихарь. «Я давно заметил, что самые страшные чудовища – это которые с человеческим лицом». А Пивец пустил из пасти долгую водяную струю. «Земной порядок, значит, нарушаем», – сказал он. «Срываем горы и создаем моря». «Понятно». «Но ты», – сказал Мутила, – «не вяжись к человеку, это я за свое озеро вступился». «Нет», – сказал богатырь, – «я на этой земле князь, за все с меня ответ». «Князь», – насмешливо протянул планетник. «От меня императоры плачут и дочерьми откупаются, а тут князь!» «Давай перевяжу», — предложил Жихарь. «Сам посуди, как тебя было не остановить? Высосал бы озеро, высушил ручьи». «Кто бы говорил!» — возмутился планетник. «Для меня вода, что для тебя зеленое вино. Сосу и тем пьян бываю. А не приходило тебе в дурную твою голову, что в вине тоже малые человечки-алкалоиды живут и в утробу к тебе лезут без всякой радости, а? Вот так же и вы для меня. Буду жаловаться Перуну, он тебя уже громом-то шарахнет». «Но Перун-то, положим, тебе на засуху полномочий не давал», — заметил Мутила. «А ты почем знаешь», — взвился планетник Опивец. «Мне, может, кто поглавней Перуна?» И, как бы спохватившись, захлопнул с лязгом зубастую пасть. «Ась?» — снова приложил лапу к ушной дырке Мутила. «Поглавней Перуна? Кто же он такой будет?» «Это я так, к слову. Какой бы мне с человечка виру взять за урон здоровью?» «Меч возьми», — хмуро сказал Жихарь. Он-то ожидал честного боя, а тут всякие разговоры да жалобы. Но рассеки он планетника мечом, все его собратья оскорбятся и выморят многоборье жарой либо водой. «Или меня головой возьми», — тряхнул он кудрями. «Водяного коня прими», — предложил Мутила. «Давай людей сюда не впутывать, все равно б я его на ярмарку вел продавать». «Больно нужен мне твой конь», — проворчал Опивец. «Больно нужен мне твой князь, у него и дочки еще малолетние. На ярмарку собрались, говорите?» «На ярмарку», — хором ответили князь и водяник, подобно провинившимся мальчишкам. «Велено мне...» «Фу ты», — поправился планетник. «Решил я так. Пожертвуешь мне от чистого сердца самую бесполезную покупку, тогда я тебя и прощу». «Может быть. Не будешь другой раз в пьяном виде за нож хвататься. То на руку резок, тот вдовец будет». Несмотря на недавний раздор с женой, оставаться вдовцом молодому князю никак не хотелось. «Да я...» — сказал Жихарь. «Да я тебе хоть что, пряников там, платков пестрых, княжье слово даю». «Невелика цена княжьему слову, сам знаешь. Князья первые вероломцы», — ухмыльнулся Опивец. «Ты мне лучше богатырское слово дай, так надежнее». «Даю и богатырское», — махнул рукой Жихарь. «Самая бесполезная покупка твоя. Куда ее тебе представить?» «А хоть сюда же», — сказал планетник. «Я сам за ней приду. В свое время». Он шлепнул по Жихаревой ладони горячей рукой, отряхнулся, как собака, и зашагал прямо в лес, не разбирая дороги. «Эй, ты куда?» — окликнул Опивца водяник. «Все-таки они были родня, как ни крути». «С Боровым есть разговор», — кликнул планетник, не оборачиваясь. «Он, сказывает, про меня обидную песню сложил». «За меня еще добавь», — крикнул вслед Мутила. «А то завел обычай оскорбительные песни слагать», — пояснил он Жихарю. «Даже про морского царя. Да и своего собственного лешего ни во что не ставит этот Боровой. Один он хороший». Богатырь стоял в оцепенении. «Дешево я отделался», — сказал он наконец. «Как-то даже слишком дешево», — задумался Мутила. «Тут какой-то подвох. Надо же, самую бесполезную покупку. С каких щей он так нынче раздобрился, человек его задери». «Знаешь что?» — сказал хитрый Жихарь. «Как поедем на Полилюеву ярмарку, ты мне напомни, чтобы я первым делом самый черствый печатный пряник купил. Пущай подавится на здоровье». А потом снова взглянул на коня Налима и позабыл про все на свете.